Глава 35. «Иришка, у тебя входящий звонок от отца. Принять?» И скинула Вил слету, что меня надо спасать. «Савелий Федорович, прошу прощения, мне нужно ответить, это важно». «Но как же?» «Потом расскажете новости». Я сознательно проигнорировала последние слова. «Бррр, сбрезет же в голову такое. А папа действительно звонил, причем по галоэкрану». «Здравствуй, дочь, и как это понимать?» Папа стоял, оперевшись о стол, скрестив руки на груди. «Рада тебя видеть, что стряслось?» «Ты у меня стряслась! Как неделя, так новая сенсация! И везде ты главный участник! Ты решил установить рекорд по появлению в новостях? Поздравляю! Вакцина молодости, Круглов, центр, лекции, книга твоя, которая с ароматными страницами. Как только такая идея родилась!» А потом опять Круглов, твои хроники, и опять Круглов с объявлением вашей женитьбы. И в это время ко мне приходит некий молодой человек, чтобы просить твои руки и забрать свой защитный костюм. Твой подарок ему, между прочим. Я ничего не упустил. Вот почти все понятно, только не понимаю, что там про женитьбу. Пап, я сейчас все объясню. Уж постарайся. Александр Ди сейчас готов лично упаковать мне чемодан, чтобы незамедлительно вылетать на Мур. И зачем ему священник? Где они вообще еще остались? История долгая, но знаешь, чемоданы ты собирай. Или телепортом мне отправь. Кстати, что ты ему ответил про руку? Что за седая древность? Хочет жениться? Пусть женится. Хочешь сказать, я не подарок? Хочу сказать, что он не именинник. Ты ему тоже сказала, да? Да никому я такого не говорил, а враки. Я запутался. С чего Круглов такой фортель выкинул? Он боится за мою безопасность. Мы с ним все обсудим, и это недоразумение. Папа нехорошо усмехнулся, а дальше повернул камеру. На диванчике для гостей сидел злющий Александр. «Ой, мама!» «Недоразумение! Я ему голову его светлую-то на место вправлю! Иришка, мы сейчас же вылетаем! Платье готово? Я не шучу! С работы я, кстати, решил. И как глава службы безопасности Мура запрещаю посадку любых транспортников до моего прилета. Нашего прилета, видимо». Папа обреченно комментировал ситуацию, а я расплылась в глупой улыбке. «Манипулятор и провокатор». «Как ты там тогда ответила?» «У меня еще недостатки есть. До скорой встречи, любимая». Они отключились, а я поняла, что пора выбирать платье и полистать каталог золотых колец и браслетов. Еще минут пять я просто сидела на стуле и витала в облаках. А потом все же вспомнила про Савелия Федоровича, который никуда не улетел, а ждал снаружи. Профессор, начальник службы безопасности Мура, дал распоряжение не пускать транспортники до его прилета. А еще он мой жених. Отменяйте свою поспешную новость. Чего? Ну все, теперь мы поменялись ролями. Представляю, что напишут вездесущие журналисты. Евольская бросает профессора ради безопасника. Чувствую себя Якиным, который вот-вот отправится в Гагры. Якин. Персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Профессор успокоился, новость принял безболезненно, но взял на себя организацию такого мероприятия, не принимая возражений. Ой, да жалко, что ли. Белое платье и фата были доставлены через 10 дней. Почему так долго? Да потому что. Неделю искала подходящий фасон. То подол до пупа, то декольте на коленях. Никакой эстетики. Теперь эта красота висит посреди гостевой комнаты с закрытыми дверями, ведь каждый разумный обитатель желал взглянуть на это. Наконец-то. Порой я слишком громко думаю. Для нашей церемонии бракосочетания, сама не верю, что говорю это, я нашла интересный дизайн браслетов. Решила, что это будет символично. Рука об руку, по жизни вместе. Спустя 2 недели после нашего последнего разговора, наконец, меня уведомили, что транспортник Инком приземлился на планету. А это значит лишь одно. Скоро мне встречать мой межзвездник. Привела себя в порядок, дрожащими руками расчесала волосы. И чего так волнуюсь? Что такое эффектное появление? Это когда смотришь на свой межзвездник, который парит над землей, а там крупными буквами написано «Выходи за меня». Рядом нарисовано сердце, а перед кораблем 4 высоких, здоровых и крупных мужика в форме. Челюсть свою потеряла, но Александр не позволил мне прохлаждаться без дела. Сгреб в объятия да покрепче и поцеловал. Наверное, его друзья-товарищи что-то говорили, может, есть хотели, может, имена свои кричали. Кому какое дело, когда тебя так целуют? Мне дали день, сегодняшний, чисто смириться с фактом, что завтра я стану Иришкой Диявольской. Все гости были размещены в научном центре, там же шла подготовка. Я выделила веревку для декора. Ей и одного светодиода хватит, чтобы создать красоту. Перышки очистила тщательно, делясь с пушистиками образами того, что будет происходить. Им было интересно, просились со мной, чтобы хоть одним глазом увидеть. Пообещала взять с собой, только при условии придется принести себя в надлежащий вид. На свою свадьбу я летела на челноке, и моя свита невесты была немаленькая. Появилась я у центра в указанное время. Папа встречал лично одетый в строгий костюм и белую рубашку. У входа недоверчиво оглядывая мою модную собаку Лису, чей белый бант кокетливо съезжал на бок, а хвост переливался всеми цветами радуги. Ее муж был в бело-черном, полоски по спине и хвосту расходились неравномерно, делая каждую черту неповторимой. Мои псы предпочли сегодня темные цвета для своих ушек, показывая солидарность жениху. На загривке у них сидел зеленый попугай, а Искин летал плавно, чтобы не потревожить свою подругу, которая расправила крылья, демонстрируя свой перьевой наряд. «Святые небеса! У меня нет слов, чтобы описать, какая ты красивая. И они, даже спрашивать не буду ничего. Идемте!» Папа взял меня под руку и повез сквозь открытые двери. При первых наших шагах заиграла музыка. Впереди была организована арка. Там стоял священник и мой жених. Слева от него собралась команда парней, что мне теперь были знакомы. А справа стоял Круглов. Папа подвел меня к Александру, вложив мою похолодевшую ладошку в его. Он такой шикарный. А костюм этот словно создан, чтобы подчеркнуть все его мускулы и заставить трепетать мою девичью фантазию. Хлопнул папа по плечу будущего зятя, а потом отошел к Круглову на сторону невесты. Мое сопровождение последовало за ним, немало изумляя присутствующих. «Александр Ди, готовы ли вы взять жены Иришку, чтобы любить ее, заботиться о ней, быть ей поддержкой и опорой?» «Согласен». «Иришка Явольская, согласны ли вы стать женой Александра, чтобы любить его, заботиться о нем, быть его поддержкой и опорой?» «Согласна». «Невеста берет фамилию жениха?» «Берет и свою оставляет». «Значит, Александр Ди и Иришка Ди Явольская, объявляю вас мужем и женой». Священник побледнел. Кажется, до него дошло то, что он произнес. Но меня уже увлекли в первый брачный поцелуй. А дальше свадьба пела и гуляла. Трансляция свадьбы была прямой, кстати. Искин предложил, что подписчикам блога это лучший раз увидеть.